У няни с папой разгорается спор о происхождении цыган. Няня слышала, что цыгане — это евреи, которые вместе вышли с Моисеем из Египта, но что это проклятая, отпавшая ветвь иудеев, которые не послушались пророка и дальше стали поклоняться золотому тельцу, что они у евреев всегда выполняли самую грязную работу — кузнецов — и выковывали гвозди, которыми распяли Христа. За это их и наказал Господь, быть им в постоянном изгнании. Папа возражает, что все это ерунда, что они пришли из Индии, но на самом деле никто ничего толком о них не знает, потому что у них нет письменности. Если не записать то, что на самом деле было, говорит папа, то все исчезнет и ничего не останется, будто ничего и не было. «Вот ты помнишь, что было с тобой год назад?» — спрашивает он меня. «Я не помню не только, что было год назад, но и что было вчера. Вот видишь», — продолжает папа, — «для этого надо вести дневник и все-все записывать». Папа дарит нам всем красивые тетрадки для дневника, даже мне, хотя я еще только учусь писать. Когда я иду с Нюсей в кондитерскую по дороге на Никольской, к ней пристает цыганка. На жениха погадаю, пыльные цветастые юбки. Хватает черными от грязи руками. Нюся отбивается, смеется. «У меня уже есть жених». Так я впервые узнаю о существовании Коли, будущего Нюсиного мужа. Цыганка вцепилась, не отстает. Нюся сдается. «Ладно, погадай на сестру». У меня в руках только что купленная сладко-сочная груша. Цыганка гадает мне по ладони. Я узнаю, что буду жить долго, что буду королевой, что у меня будет мой рыцарь, будет настоящая любовь до гроба, и что у меня родится чудо.